«Я пойду с вами», — сказал Гвидо. «Нет-нет, оставайтесь здесь с Джулией. Прошу вас», — твердо сказал Дон. «А вы, Диксон, не сводите глаз с мистера Ференци». «Слушаюсь, сэр», — отозвался Диксон. Гвидо пожал плечами. «Ну что ж, идите, идите, но будьте осторожны вы». Он сел и протянул Джулии руку. «Сядь возле меня, дорогая. Дай мне свою руку. Завтра мы будем смеяться над этой историей, поверь». Диксон подошел к камину и взял кочергу. Он повертел ее в руках, удовлетворенно кивнул и направился к двери. «Никто не войдет сюда, сэр», — сказал он Дону. «Ему придется иметь дело со мной». Дон улыбнулся. «Браво, браво. Ну, я ненадолго. Заприте дверь. Я подам голос, когда вернусь». Он вспомнил, что в доме должна находиться еще и горничная, и спросил у Диксона, где она. «Ушла в кино, сэр. Она не вернется раньше половины одиннадцатого». «Ну и отлично. Значит, все комнаты пустые, кроме этой», — заметил Дон. «Именно так, сэр». Дон вышел и закрыл дверь. Он долго стоял в ярко освещенном холле, прислушиваясь. Дон не шевелился. Слышалось лишь приглушенное тиканье часов с верхнего этажа, тарахтение холодильника в кухне. Быстро и бесшумно он поднялся по лестнице на второй этаж. Он тщательно обыскал все 6 комнат, выходивших на галерею. Выходя из каждой комнаты, он запирал ее на ключ. Как он и ожидал, никто не прятался в комнатах, но, несмотря на это, его все больше и больше охватывало чувство тревоги. Он открыл последнюю дверь и осмотрел ванную. Спрятаться там было невозможно. Тогда он снова вышел на галерею и подошел к балюстраде посмотреть, что делается у входа. Вдруг весь свет в доме погас. В мгновение он стоял в полной темноте, проклиная себя за то, что не подумал о карманном фонарике. Потом, держась рукой за балюстраду, чтобы не потерять направление, двинулся к лестнице. Едва сделав на ощупь несколько шагов, он услышал вопль Джулии, полный неистового ужаса. Возле окна Шапейр ждал, когда Крентер, находившийся более чем в километре от этого места, повредит электрические провода. Пот струился по лицу Шапейру. В правой руке он сжимал нож с широким клинком. Вдруг свет, слабо пробивающийся сквозь плотно задернутые шторы, потух. Тогда он просунул пальцы под оконную раму, раскачал ее и отступил назад в темноту в ожидании. Ветер заиграл занавесками. Секунд через 10-12 он с силой рванул на себя оконную раму. Тут, как и предсказывал Крентер, у открытого окна появился молодой человек в вечернем костюме. В лучах луны хорошо виднелась его белая рубашка. Шапейро поднял кинжал. Его рука сделала быстрое, неуловимое движение. Клинок со свистом рассек воздух. Никогда еще ему не приходилось бить по такой легкой мишени. Он услышал, как кинжал достиг своей цели с глухим звуком. Высокий человек отступил, пошатнувшись. Не ожидая продолжения, Шапейро круто повернулся и бросился от дома к своей машине. Пока он удирал в темноту, а Дон, как сумасшедший, мчался по лестнице, Джулия испустила новый крик. Глава 3. Высокая массивная фигура инспектора Харрикса показалась в дверном проеме кабинета Гвидо, где Дон сидел уже в течение получаса, с потухшей сигаретой между пальцами.